Глава 21. Оша вытер сажу с лица. Все его ребята суетились и бегали туда-сюда. Сжечь деревню оказалось сложнее, чем ожидал лейтенант. Часть урожая оказалась мокрой, так что на то, чтобы согнать деревенских на работу, отобрать у них еду и сжечь это на дровах и керосине, ушло гораздо больше времени, чем они планировали. Но Сейл требовал выжженной земли, и Оша собирался поступить именно так во что бы то ни стало. Деревенские чуть-чуть сопротивлялись поначалу. Кто-то пытался убежать в болото, как и ожидал лейтенант, и Оша слышал выстрелы и крики, когда расстрельная команда встретила беглецов. После этого исчезали уже немногие. Оша приказал кислотному отряду окружить сопротивляющихся, а сам встал сзади. Ребра болели, но он не собирался никому показывать, насколько ему плохо. Сегодня никто не заметит ни малейшей слабости. Лейтенант дал ему второй шанс. К тому моменту, как они закончат эту операцию, он снова будет на хорошем счету у Сейла. Оша не принимал обезболивающих. Он был готов к войне. К концу дня все это поймут. Сейл, солдаты, штатские. Каждый из них. Оша, скрипя зубами от боли, отправлял патрули из новобранцев в заброшенные здания, требуя выкурить оттуда последних, кто еще прятался в руинах. Остальным он велел выгнать деревенских на работу, сжечь собственную деревню. Он как раз распределял очередной отряд, когда доктор вернулся. Поначалу Оша не поверил своим глазам. Половина жителей деревни отчаянно пыталась бежать, ускользнуть от выставленной лейтенантом охраны или рвануть в джунгли, получив хотя бы крохотный шанс. А доктор пришел сюда. Вышел из леса со своей хреновой докторской сумкой. «Ни хрена себе!» — сказал Ван, увидев доктора. «Лейтенант был прав. Теперь у нас есть врач. Настоящий гуманист!» Оша сплюнул, продолжая наблюдать. «Какой идиот этот доктор!» Он предполагал это раньше, когда он возразил лейтенанту Сейлу в их первый вечер в Баннине. Но теперь все стало окончательно ясно. Доктор шел по выгоревшему полю, как будто ржавый святой собственной персоной явился всех спасти. В джунглях послышались выстрелы. «Та-та-та-та-та-та-та-та!» Доктор дернулся и упал. «Чёрт!» — Оша вскинул руку. «Вели Хупи прекратить пальбу! Быстро!» Один из парней тут же убежал, спотыкаясь на неровной выжженной земле. Оша медленно пошел по полю к доктору. Тот лежал лицом вниз, прямо в грязи, но пытался сесть. Когда Оша приблизился, доктор застонал. «Эй, док!» Оша опустился на колени и увидел кровь. Сейл будет в ярости. Над головой просвистела еще одна пуля. «Кровь и ржавь! Велите Хупи прекратить пальбу, или я ему винтовку в задницу засуну!» «Так точно, сержант!» Ван побежал вперед. Через секунду стрельба закончилась, и Хупи вышел из леса. Он был весь в ранах и ссадинах после нападения кой-волков, устроенного девкой ошметком. Мужчина молча подошел и встал над доктором. «Лейтенант велел оставить его в живых!» — бросил Оша. «Хреново он выглядит!» — Хупи внимательно посмотрел на доктора. «Потому что ты выстрелил в спину!» — Оша махнул Паку и Аисту. «Отнесите его к начальству!» Повернувшись, он заметил среди деревьев какое-то движение. «Хупи, мать твою! Ты вообще контролируешь свою зону или нет?» Из джунглей таращился на них какой-то мелкий местный. «Достань его! Вдруг он знает что-то о получеловеке!» Хупи уже собирался уходить, но Оша поймал его за руку. «Если он окажется в таком же состоянии, как док, я тебе лично пулю в лоб пущу!» В налитых кровью глазах Хупи горела откровенная ненависть, но он отдал честь и ушел. «Интересно», — подумал Оша, — «а в армиях Севера, где воюют большие боссы, столько же проблем с дисциплиной?» Хуппи следовало наказать за выстрел в доктора. «Может, Оша разжалует его, снимет половину полос, отдаст его винтовку кому-нибудь способному понять, куда стоит стрелять?» Оша посмотрел на доктора. Старик тяжело дышал. Изо рта у него лилась кровь, пятная седоватую бороду. Глаза у него уже закатились. Пак и Аист схватили доктора за плечи, готовясь тащить, но Оша остановил их. «Не надо, он уже умирает», — Оша вздохнул, глядя на старика. «О чем ты думал, старик?» Может, в деревне остался кто-то, кого он хотел спасти, но его девчонки тут не было. Может, кто-то другой? Оша оглянулся на деревню. Бесполезно. Доктор снова попытался дышать, и изо рта опять полилась кровь. Кажется, он словил пару пуль в грудь. Удивительно, что он вообще дышит. Кровь и пузыри на губах подсказали Оше. Долго он не проживет. Он снова присел у тела. «Эй!» — сказал он. «Ты меня помнишь?» Рука умирающего поднялась, и Оша сжал ее. «Да, ты меня вылечил», — он посмотрел на окровавленную рубашку. «Прости, а? Эти парни никакой дисциплины не понимают. Честно говоря, они даже не знают, из какого конца винтовка стреляет». Доктор не смотрел на него. Оша не знал, слышит ли его старик, или уже слышит что-то совсем другое. Какой глупый способ умереть. Взвод Хупи подстрелил его просто так. Они должны были сгонять людей обратно в деревню, в рабочие отряды, а это была просто месть. Хупи бесили раны, полученные от девчонки. Вот он и решил, что доктор такого заслуживает. Никакой дисциплины. Доктор уже почти не дышал, а потом и вовсе затих. Рука его обмякла, и Оша выпустил ее. «Прости, старик», — он выпрямился. «Вытащите его мальчишку из джунглей и проследите, чтобы Хупи его не тронул, пока я не задам парочку вопросов». Он пошел назад по топкому грязному полю, оставив мертвого доктора лежать на земле и все еще злясь на Хупи. Сейл много говорит о дисциплине, но в конце концов они ведут себя не лучше кой-волков. Маля смотрела из-за деревьев. Солдаты собрались на почерневшем поле, и когда один из них встал, она его узнала. Ошо. Сержант, которого она спасла. Ее рука сама собой сжалась в кулак, а потом девчонка увидела, вокруг чего собрались солдатики, и чуть не закричала. Доктор Мафуз. Она узнала зеленые штаны и грязную сине-желтую рубашку, которую он часто носил. Дурацкая одежда, чтобы прятаться и убегать. Но он любил яркие вещи. А теперь он лежал в грязи. Глупо. Как глупо. Солдатики бежали к ней. Тул затащил Малю глубже в джунгли. Мгновение она думала, что ее заметили, но потом солдатики нырнули в чащу в 100 метрах в стороне. Послышались выстрелы и крики, и они вышли обратно на поле с каким-то... мышь! Маля рванулась вперед, но Тул удержал ее, наклонился совсем близко. «Ты не переживешь этого боя». Маля в ужасе смотрела, как мыша тащат по полю. Впереди горел город, здания пылали, как огромные факелы. Крыша обрушилась, ярко вспыхнув, и солдатики радостно закричали. Где-то вдалеке закричала девушка, но Маля смотрела только на мыша. Худой рыжий мальчик, такой маленький, рядом с солдатиками. Маля попыталась стряхнуть руку Тула со своего плеча. «Они отрежут ему руки», — прошептала она. «Они всегда так делают». «Ты его не спасешь», — рука Тула сжалась. «Он спас меня. Я перед ним в долгу». «А я спасаю тебя. Я в долгу». «Но должен быть способ». «Почему? Просто потому, что ты так хочешь?» Ты приносила жертвы Норнам и богу-мусорщику. И? Потому что ты пришла к христианам, раскаялась и пила их глубокую воду. Тул покачал головой. Как только ты выйдешь на поле, тебя заметят. Слева и справа от нас расстрельные команды прочесывают лес. И они же наблюдают за полем. Это, он указал на открытое пространство, просто место для казни. Маля злобно посмотрела на него. «Тебе хоть до кого-нибудь есть дело?» Тул зарычал и вдруг отпустил Малю. «Хочешь доказать свою любовь к мальчику? Иди, докажи!» Он пихнул ее в спину. «Вперед! Нападай! Бери свой ножичек и нападай! Покажи свою любовь и храбрость, ну!» Маля посмотрела на получеловека, от всей души его ненавидя. «Я не получеловек!» «А я не твоя собака!» Маля посмотрела на деревню. Над мышом стояли солдаты. Один из них — Сейл. В руках у него был пистолет. Он медленно обошел мальчика, а потом сделал шаг вперед. Маля прищурилась, стараясь все разглядеть, сама того не желая, но и не имея сил отвести взгляд. Сейл сунул дуло пистолета в рот мышу. Уши Тула встали торчком, вбирая ветер. «Он спрашивает, где мы?» — сказал получеловек. «Угрожает ему. Скоро он все узнает и пустится в погоню». Рука получеловека опустилась на плечо Мали. Рука была тяжелая и жесткая, а голос вдруг стал мягким. «Пойдем», — сказал он. «Лучше не смотреть на такое». Маля стряхнула его руку и продолжила смотреть. Она не могла отвернуться. Получеловек раздраженно зарычал. Странно, что он просто не схватил ее и не унес. Вместо этого он терпеливо ждал. «Они его убьют!» Мале стало плохо. Когда ей нужна была помощь, мышь вступился за нее. Он кидал камни. Он поступил храбро и глупо и спас ее. А она тут скорчилась среди побегов кудзу, неспособная пошевелиться и испуганная до полусмерти. «Они его убьют!» — снова прошептала она. «Такова их природа», — отозвался Тул. «Пойдем, тебе и без того снятся кошмары».